Мы легли, и я честно попыталась заснуть, что мне вскоре и удалось. Несмотря на то, что Женька крутилась рядом, точно веретено, да еще вздыхала. Открыв глаза, я едва не закричала. В комнате кто-то был, стоял возле противоположной стены. Только я собралась заорать, что есть мочи, как неизвестный испарился, а я, отдышавшись, сообразила, что это просто тень от окна. Луна заглядывает в комнату, а тени до того причудливые. В общем, просыпаться в такую ночь не стоило, а уж привидений ловить. Я повернула голову, собираясь предложить Женьке отложить экспедицию. И только тогда увидела, что место рядом со мной пустует. «Женька!» — позвала я, но мне никто не ответил. После исчезновения подзарядного устройства, с моей точки зрения, могло произойти все, что угодно. Я вскочила, бросилась в ванную, а потом в Женькину комнату. Подружки нигде не было. Не могла же она пойти искать привидений в одиночку. Тогда куда она исчезла? Я заревела с перепугу, погрызла ноготь, а потом осторожно выглянула в коридор. Разумеется, Женьки там не было. Да и что ей делать в коридоре? Но я на всякий случай позвала. «Женька!» Ответа не последовало. Я прошла к лестнице, свесилась через перила и позвала громче. Тоже без всякого толку. «Где же она?» Бормотала я в отчаянии, спускаясь по ступеням, и достигла первого этажа. Здесь меня ждал сюрприз. Дверь, ведущая от лестницы в холл, была заперта. Я поднялась на второй этаж с намерением обойти дом по кругу, чтобы оказаться в холле. Второй этаж, который в нашем крыле был нежилой, тонул в темноте. Я попыталась найти выключатель, но мне не повезло. Пришлось двигаться на ощупь. Впереди мелькнул свет, и я обрадовалась. До спальни Льва Николаевича оставалось 10 метров, когда в полумраке коридора я увидела. Что тут поделаешь? Я увидела привидение. Нечто в белом балахоне двигалось мне навстречу. Я шарахнулась вправо, налетела на столик с какой-то скульптуркой и со всем этим хозяйством оказалась на полу. Грохот был невообразимый, а привидение, как известно, шума не выносит. Поэтому, когда я, чертыхаясь, поднялась с пола, его и след простыл. Ожидая появления охраны и растревоженных домочадцев, я поставила столик на место, водрузила на него скульптуру, которая, к счастью, не пострадала, и направилась в комнате Льва Николаевича, подготавливая речь, полную извинений. Но ни Лев Николаевич, ни охрана, ни вообще кто бы то ни был, не появились. Сначала я удивилась, а потом перепугалась. Создавалось впечатление, что я одна во всем доме. Я бросилась к хозяйской двери и осторожно постучала. Мне не ответили. Тогда я легонько толкнула дверь, но она оказалась запертой. В следующей комнате жил Руслан. Я уже собралась постучаться к нему, но вовремя вспомнила, что стою в пижаме, и он может расценить мое появление. В общем, понять меня превратно. Я взглянула на часы. 2:50. Самое бесовское время. Что же делать, черт возьми? Где искать Женьку? Беспомощно оглядевшись, я направилась к лестнице и спустилась на 1-й этаж. В холле горел свет, но тишина стояла, как на кладбище. Я заглянула на кухню, а потом решила зайти в библиотеку. Вдруг Женька там. Довольно глупо с ее стороны. Но где она еще может быть? В библиотеке было пусто. Я вздохнула и вновь вернулась в холл. Путь мой лежал через длинный коридор с большими окнами, выходящими в сад. Я опасливо покосилась на них. При такой луне, как сегодня, не мудрено чертей увидеть. И тут вроде бы что-то стукнуло по стеклу. Я обернулась и едва не лишилась чувств. Из окна на меня смотрело чье-то лицо. Перекошенный рот, безумные глаза, встрепанные волосы. Я завопила, что есть мочи, бросилась бежать. И тут с улицы послышались самые настоящие выстрелы. Сначала один, затем второй. Я заорала еще громче. Где-то рядом хлопнула дверь. Я увидела Олега, а рядом с ним Женьку. И в изнеможении опустилась на пол. Подружка мгновенно оказалась рядом со мной. К моему величайшему облегчению, живая и здоровая. А вслед за этим дом ожил. Теперь о тишине не было и речи. Первой в холл, не считая нашего трио, появилась Олимпиада. «Кто стрелял?» — рявкнула она. Бабка была в ситцевой ночной рубашке, седыми волосами, заплетенными в косицу, но при этом умудрилась выглядеть очень грозной. «Понятия не имею», — ответил Олег, который испытывал определенные затруднения. То ли бежать за водой для меня, то ли помочь Женьке подняться. Олег, кстати, был в халате, а Женька щеголяла в пижаме. И у меня по этому поводу возникли кое-какие вопросы, но с ними пришлось повременить. В холле показался хозяин, тоже в халате, и, по-моему, перепуганный насмерть. Потом Мстислав в полуобморочном состоянии. Вот уж кто точно нуждался в стакане воды. Затем охранник и, наконец, Руслан. Эти появились из коридора, прямо противоположного тому, где находились их комнаты. «Кто стрелял?» — спросил Лев Николаевич, запахнув халат. «Сашка», — ответил Руслан. Он, кстати, был в джинсах и рубашке, расстегнутой на груди. Лицо встревоженное, а в руках охранника в самом деле был пистолет. Правда, звали охранника не Саша, а Володя. Должно быть, Саша остался в саду. «Что произошло?» Переводя настороженный взгляд с одного на другого, спросил Лев Николаевич. «Не знаю», — зло ответил Руслан. «Саше показалось, что в саду кто-то есть». «Что значит «кто-то есть»?» — повысил голос хозяин. «То и значит», — огрызнулся Руслан. «Я думаю, тебе с дамами следует побыть в кабинете, а мы здесь все как следует осмотрим. Не нравится мне это». «О, Господи!» Лев Николаевич заметно побледнел. «Саша в самом деле кого-то видел? Или ему показалось?» «Не знаю», — повторил Руслан. «Говорю, здесь надо все как следует осмотреть». В этот момент за окном завыл Ник. Да так, что впору была лишиться чувств. Женька охнула, Олимпиада перекрестилась. А я поежилась. «Идите в библиотеку», — кивнул Руслан. «Мы направились туда, а Олег пошел переодеваться». Через 5 минут, уже в джинсах и в куртке, он присоединился к Руслану и охранникам. Бледный до сироты Мстислав остался с нами. 20 минут мы провели в напряженном молчании, а затем Руслан с Олегом вернулись. И первый сказал с заметным облегчением в голосе. «Никого. Должно быть, показалось». При этих словах Олимпиада, прикрыв глаза, вздохнула. А я, не удержавшись, брякнула. «Я ее видела». Руслан с хозяином быстро переглянулись и уставились на меня. «Кого?» — наконец спросил Руслан. «Не знаю», — честно ответила я. «Кажется, это была женщина. Да, светлые волосы, а лицо... Знаете, как будто она... Мне сложно объяснить. В первый момент я решила, что это привидение». Все растерянно молчали, а Лев Николаевич так сдавил рукой подлокотник кресла, что тот, казалось, не выдержит и сломается. «А во второй?» — спросил Руслан. Я с удивлением посмотрела на него, а он нетерпеливо добавил. «Это в первый момент. А во второй?» Я испугалась и бросилась бежать. «Это точно была женщина?» «Кажется, я ведь видела ее одно мгновение, и выглядела она странно. Конечно, это женщина, блондинка и похожа на сумасшедшую. Час от часу не легче», — вздохнул Руслан. «Только сумасшедших нам и не хватало. Двери мы проверили. Посторонние в дом проникнуть не могли. Значит, ты в безопасности». Повернулся он к хозяину. «Дождемся рассвета и прочешем окрестности. Думаю, Сашу рано утром надо отправить в город. Я бы усилил охрану». Лев Николаевич вроде бы пребывал в трансе. При последних словах Руслана как будто очнулся и кивнул. «Делай, что считаешь нужным». Совершенно неожиданно подал голос Мстислав. До этого момента он как будто попросту отключился и теперь вдруг решил принять самое деятельное участие в разговоре. «Что за чепуху вы здесь болтаете? Анфиса видела женщину? Какую еще женщину? Откуда ей здесь взяться? Может быть, это действительно привидение? Лично я бы не удивился, окажись это именно привидением». Анфиса стала свидетелем гибели молодой девушки. Вполне логично предположить, что это отразилось на ее душевном спокойствии. «Вы на что это намекаете?» — спросила Женька голосом, каким обычно прапорщик поднимает солдат на зорьке. «По-вашему, Анфиса спятила? И ей все привиделось?» «Я бы не стал называть это так», — пошел на попятный адвокат. «Вот уж воистину крапивное племя. Но согласитесь, даже абсолютно здоровый человек в такой ситуации...» «А до этого вам нечто подобное видеть приходилось?» — спросил Олег. Я подумала и кивнула. К вящей радости Мстислава. «Да, я видела женщину в белом. То есть это, кажется, была женщина. Я спустилась на второй этаж и увидела ее совсем недалеко от комнаты Льва Николаевича». Руслан неожиданно громко рассмеялся, а все уставились на меня с растерянным видом. «Я тоже видела», — заявила Олимпиада. «И я», — кивнул Лев Николаевич с заметным облегчением. После этого последовала немая сцена. То есть мы втроем переглянулись, обретя поддержку друг в друге, а остальные пялились на нас во все глаза, точно ожидали конца света. «Я не придал этому значения», — вздохнул хозяин. «Я решил то, что любой здравомыслящий человек решил бы на моем месте. Но если Олимпиада Назаровна и Анфиса, это меняет дело. Ты хочешь сказать, что в доме завелось привидение?» Не зная то ли смеяться, то ли злиться, спросил Руслан. «Выходит, Сашка по нему пальнул? Нам свойственно с насмешкой относиться к вещам, которых мы не понимаем», — голосом пастыря изрек Лев Николаевич и устремил в окно невидящий взгляд. «Ну что же», — пожал плечами Руслан, — «привидение или нет, а Саша завтра отправляется в город. Охрану в любом случае следует усилить». «Завтра, то есть сегодня, годовщина маминой смерти», — сообщил Лев Николаевич. Олимпиада хмуро кивнула, а мы в некотором недоумении замерли. «Замечательно», — хмыкнул Руслан, поднимаясь с кресла. «Я очень уважаю вашу маму, мой дорогой друг. Только не могу взять в толк, при чем здесь ее смерть. Вынужден вас покинуть. Мы с ребятами не верим в привидения. И на всякий случай еще раз осмотрим дом». С этими словами Руслан удалился, а мы затихли в креслах. Минут через пять Олег взглянул на часы и сказал: «Может, есть смысл лечь спать?» «Да-да», — встрепенулся хозяин. «Отправляйтесь на покой. Прошу прощения за беспокойство». Все дружно поднялись и направились к двери. Только Олимпиада продолжала сидеть, хмуро разглядывая пол. Я уже покидала комнату, когда хозяин неожиданно меня окликнул. «Анфиса Львовна, не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Да, конечно», — кивнула я. Женька притормозила рядом со мной, и Лев Николаевич добавил: «Женечка, вы можете присутствовать при нашем разговоре. Разумеется, если пожелаете. Идемте со мной». Мы поднялись на второй этаж, свернули налево, насколько я знала, это крыло пустовало, и подошли к одной из дверей. Лев Николаевич распахнул ее настежь и сказал: «Прошу». Вспыхнул свет, и я с любопытством огляделась. Комната была небольшой и производила довольно странное впечатление. Мебель 50-х годов, расшитые занавески на окнах, слоники на шкафу, салфетки, связанные крючком. Однако, вне всякого сомнения, ни занавески, ни салфетки антиквариатом не являлись. Впрочем, как, скорее всего, и мебель, выглядела она образцово, так что трудно было поверить, будто люди пользовались ею в течение многих лет. «На этом месте когда-то стоял наш дом», — тихо сказал Лев Николаевич. «Сгорел в годовщину маминой смерти. Местные разные болтали. Участковый даже поджог подозревал. Пожар длился час. А все выгорело до основания. Абсолютно все. Я построил новый дом. Конечно, это ребячество, но мне захотелось, чтобы в нем была мамина комната. И я постарался все устроить так, как было при ней». Он подошел к стене напротив и, кивнув, спросил: «Женщина, которую вы видели, похожа на нее?» Только тогда мы с Женькой обратили внимание на висевший на стене портрет. Молодая женщина в синем платье с белым вязаным воротничком смотрела на нас с мягкой улыбкой. Синеву глаз подчеркивал цвет платья. Лицо было нежным и почему-то испуганным. Словно женщина ожидала дурного известия. «Это ваша мать?» — спросила Женька. «Да», — кивнул он и вновь обратился ко мне. «Похоже, «Я не знаю», — честно сказала я. «Та точно была блондинка. Но я... Понимаете, я здорово перепугалась». «Понимаю», — кивнул Лев Николаевич. «Сегодня годовщина ее смерти». Прислуга жаловалась, что слышит какие-то стоны. Я и сам слышал. Остался в комнате, где ночевала Наташа. И слышал. Как раз в этом месте находилась комната, где погибла моя мать. Вы понимаете? Я сам неоднократно видел фигуру в белом, которая при моем появлении поспешно удалялась. Я слушала, вытаращив глаза. Лев Николаевич — большой оригинал. Если б в моем доме завелось привидение, я бы немедленно его продала. Дом я имею в виду. Чтобы как-то нарушить тягостное молчание, последовавшее за этим откровением, я подошла вплотную к картине. Надо признать, портрет художнику удался. «Вересов», — прочитала я внизу размашистую подпись и спросила. «Кто написал портрет?» «Местный художник, очень талантливый человек». Мама здесь как живая», — собравшись силами, сказал Лев Николаевич. «Моя мать погибла совсем молодой, в 27 лет. Очень красивая, очень добрая женщина. Ее все любили». «Как она погибла?» — спросила Женька. «Она застрелилась». «Застрелилась?» — не смогла сдержать удивление Женька. «Да, мой отец был на много лет старше ее. Они любили друг друга, по-настоящему любили и были счастливы, пока здесь не появился один человек. Он ненавидел отца, ведь тот был незаурядной личностью, и многие питали к нему ненависть. Мерзавец знал, что бессилен против отца, замыслил отвратительный план и смог привести его в исполнение. Мама была так молода и так неопытна, она увлеклась. А когда поняла, что за человек соблазнил ее, она была гордой. Она решила, что, разбив сердце достойнейшему человеку, не имеет права жить. Отец все понял и простил ее. Но мама себя простить не смогла. Когда отца не было дома, она застрелилась. «Понятно. Прославленный чекист избежал судебного разбирательства. Дело представили как самоубийство. Вполне возможно, сын до сих пор убежден в этом. Сколько ему было тогда? Лет 8, от силы 9? Да. А теперь по дому расхаживает привидение. Есть над чем подумать. Как сохранился портрет?» Спросила я и добавила. «Я имею в виду после пожара. Если честно, я ожидала какой-то фантастической истории. Но все оказалось куда как проще». Портрет находился в моей питерской квартире. К тому моменту дом сильно обветшал, и жить здесь было невозможно. «Вы построили этот дом на том самом месте, где стоял дом вашего отца?» «Прадеда, так будет точнее». «Да, на том же месте. Мне хотелось сохранить его частицу. Впрочем, сохранились только подвалы. Возможно, вам будет интересно взглянуть на них. Когда-то в доме совершались богослужения. Мои предки из староверов». Женька сосредоточенно кивала. О предках ей Лев Николаевич успел поведать достаточно. «Я хочу построить церковь», — вдруг заявил Лев Николаевич, пытливо глядя на нас. «Возможно, тогда душа моей матери наконец-то обретет покой». «Разумное решение», — брякнула Женька, и мы замолчали, не зная, что еще сказать друг другу. Лев Николаевич, устроившись в кресле, устремил взгляд на портрет матери и то ли забыл про нас, углубившись в свои мысли, то ли попросту задремал. Мы на цыпочках покинули комнату, прикрыли за собой дверь и с облегчением вздохнули. «Ты в самом деле ее видела?» — прошептала Женька, недоверчиво глядя мне в глаза. «Кого?» — вздохнула я. «Не валяй дурака, убитую мамашу, естественно. Вовсе не факт, что ее застрелили. Она вполне могла покончить жизнь самоубийством. А местные жители, не жаловавшие ее мужа, додумали остальное». Лев Николаевич говорит, родитель в ту ночь отсутствовал. «Ага, ты еще скажи, что это ее заблудшая душа бродит и стонет в этом дурацком доме. Душа не душа, но я видела женщину, блондинку. И теперь, когда я успокоилась, мне кажется... Нет, я уверена. Она очень похожа на ту, что на портрете». «Анфиса, у тебя жар!» — нахмурилась Женька. И тут же зло добавила. «Что за чушь ты несешь? Кто ж сейчас верит в привидения? Это даже неприлично. Я верю своим глазам, отрезала я, а подружка еще больше заволновалась. Ты же сама говоришь, что была очень напугана. А в таком состоянии... Помолчи немного, перебила я Женьку. Я дважды видела женщину в эту ночь. Один раз в нескольких метрах от комнаты Льва Николаевича. А потом она постучала в окно. В коридоре было темно, и кроме того, что у нее светлые волосы, распущенные по плечам, ничего сказать не могу. Но во второй раз я видела ее совершенно отчетливо. И вот еще что. Она тоже видела меня и хотела, чтобы я обратила на нее внимание. Для этого даже постучала по стеклу. Ты понимаешь? Она очень хотела, чтобы я ее увидела. Кто хотела? Привидение? Совершенно обалдела Женька. Идем вниз. Схватив ее за руку, пробормотала я. И мы бросились к лестнице. «Что ты задумала?» – испугалась Женька, но я ничего не стала объяснять. «Послушай, Анфиса, давай рассуждать здраво. Сегодня все немного понервничали. Не будь дурой!» – рявкнула я. Ее видел Лев Николаевич. Видела я и видел Саша. Он даже дважды выстрелил. Кто-то ходит по дому. Вопрос – кто? Женька в полнейшем замешательстве кивнула. А мы между тем достигли коридора, в окне которого не так давно я видела женщину. Теперь сад был ярко освещен. Возле окна Руслан и два охранника что-то искали, пригнувшись к земле. Я постучала по стеклу. Руслан поднял голову и кивнул мне, указывая на дверь. Дверь в сад оказалась не заперта, и мы направились к Руслану. Он ждал нас, привалившись к стволу высокого дерева. Охрана продолжала что-то искать. «Вот это окно!» — указала я. «Никаких следов!» — поморщился он. «А должны бы быть. Саша видел ее вот здесь. Точнее, не ее, тень. Он просто увидел, что кто-то пытается проникнуть в дом. И выстрелил, потому что ты закричала, и он решил...» «Ты действительно кого-то видела?» «Конечно!» — усмехнулась я. «Я ее видела, и охранник ее видел. Значит, здесь в самом деле кто-то был. И куда же этот кто-то исчез?» Скривился Руслан и совершенно неожиданно добавил, взяв меня за руку. «Извини, я здорово нервничаю». В этот момент подошел Олег. «Ну что?» — спросил он без энтузиазма. «Следы есть?» «Ничего», — ответил Руслан. Женька, которая все это время стояла поодаль и в разговоре участия не принимала, наклонилась. Присела на корточки, затем резко выпрямилась и протянула к нам руку. Поначалу мы даже не поняли, в чем дело. Руслан взял Женькину ладонь, и вот тогда я увидела кровь на ее пальцах. «Вот здесь, на траве», — заплетающимся языком сообщила подружка. Мы подошли ближе, и я в самом деле, приглядевшись, увидела несколько капель крови на яркой в свете прожектора траве. Олег побледнел, взглянул на Руслана. В этом взгляде было что угодно, только вот дружбой не пахло. «Кровь?» — с усмешкой сказал Руслан, по-прежнему держа Женькину ладонь в своей, и зло добавил. «Пусть мне теперь кто-нибудь расскажет сказку о привидении». «Ищите», — повернулся он к охране. «Прочесать весь дом. Утром займемся островом. Раненый не мог уйти далеко». Он сказал «раненый», но в тот момент меня это не удивило. Нервничает человек. «Вам лучше отправиться к себе», — сказал Руслан вдруг потеплевшим голосом и пожал мою ладонь. «Окна не открывайте, дверь заприте. Олег, тебе придется нам помочь». «Разумеется, только провожу Женю с Анфисой». Олег заглянул в нашу комнату и, убедившись, что она пуста, еще раз напомнил об осторожности и ушел. Женька плюхнулась на кровать, но я сделала ей знак приблизиться. И как только шаги Олега стихли в коридоре, приоткрыла дверь. «Ты куда?» — насторожилась подружка. «К Олимпиаде», — ответила я. Женька нахмурилась, но вопросы задавать поостереглась. Мы вновь отправились бесконечными коридорами и через несколько минут оказались возле двери Олимпиады. Я осторожно постучала. Ни звука. Толкнула дверь. С легким скрипом она открылась. В комнате было так темно, что она казалась просто черной дырой. Но в этой самой дыре кто-то был. Я не смогла бы внятно объяснить, Почему я так решила? Не было слышно ни звука, но я ощущала присутствие человека. Тут вспыхнул свет, и Олимпиада властно спросила. «Кто здесь?» «Олимпиада Назаровна», — заблеяла я, щурясь от света. «У вас все в порядке?» «У меня — да. А вы какого дьявола бродите по ночам и людей баламутите?» Теперь я смогла увидеть старуху. Она стояла возле двери в ванную, все в той же ситцевой сорочке, и гневно сверкала глазами. «У вас дверь была приоткрыта, мы подумали...» «Чепуха! Дверь я закрыла плотно. Идите спать. Никакого покоя в доме!» Пробормотала она и приблизилась к двери, вне всякого сомнения, решив захлопнуть ее перед нашим носом. Мы вовремя отпрянули и услышали, как ключ дважды повернулся в замке. Женька спросила с сомнением. «Ну и что?» Я молча пожала плечами. «Я бы заглянула в кухню», — заметила подружка. «Грамм 100 водки. Как раз то, что мне в настоящий момент необходимо». Мне водка была без надобности. Но Женька выглядела такой очумевшей, что я согласно кивнула. И мы пошли. В кухне, пристроившись возле стола, Мстислав пил коньяк и смотрел в пространство. «Можно и мне коньяк?» — громко спросила Женька. Мстислав вздрогнул, бессмысленно посмотрел на нас. Затем вскочил и с готовностью потянулся за чистым стаканом. «Сумасшедшая ночь!» — покачал он головой, словно извиняясь. «Да уж», — поддержала Женька. «Ночка исключительная. Ловить привидения мне еще не приходилось». «Мне никогда не нравился этот дом», — грустно заметил Мстислав. «Не понимаю, почему Лёва так упорно за него держится». «Мы нашли кровь на траве, как раз возле окна», — деловито сообщила я, плеснув и себе немного коньяка. «Так что о привидениях можно забыть». «Кровь?» Мстислав вроде бы перестал дышать на мгновение. Так поразила его новость. «Вы нашли кровь?» «Да. Теперь Руслан уверен, что...» «О, Господи!» Не дал он мне договорить. «Не может быть!» «Почему же не может быть?» Удивилась я. «По-моему, разумный человек скорее поверит в злоумышленника, нежели в привидение. Вы так не считаете?» «Но ведь вы видели женщину», — встрепенулся Мстислав. «Вы точно видели женщину?» «Конечно. И она была похожа на Лёвину мать?» «Утверждать это категорично я бы не стала. Но считаю, сходство есть». «Я так и думал», — пробормотал он. «Что вы думали?» — влезла Женька. Мстислав посмотрел на нее безумными глазами и кивнул. «Здесь становится опасно. Я бы на вашем месте уехал. Я бы сам уехал. Но уговорить Лёву отправиться со мной невозможно. Он точно присох к этому месту. А оставить его здесь одного я не могу». «Почему одного?» – удивилась я. «Есть еще Руслан, охрана, Олег, наконец». «Руслан», – фыркнул адвокат, но тут же спохватился и пожал плечами. «Я считаю себя ответственным». «Лев Николаевич хорошо себя чувствует?» – спросила я, надеясь, что в таком состоянии Мстислав может сболтнуть лишнее. А это как раз то, чего мне очень хотелось. «Лёва?» — вроде бы удивился он. «Да. А почему вы спросили?» Он последнее время не жаловался на усталость, депрессию, сонливость, наконец. Мстислав смотрел на меня никак не меньше минуты. Точно пытался что-то понять. Затем пробормотал свое. «Боже мой!» И вдруг кивнул. «А ведь в самом деле он в Питере даже ездил к врачу. И мне жаловался, что сердце пошаливает. А почему вы спросили?» «Просто Лев Николаевич мне симпатичен, и я беспокоюсь о его здоровье», — удивилась я. Мстислав вроде бы тоже удивился, но возражать не стал. «Он завещание составил», — немного подумав, сказал он. «Я очень удивился. То есть удивляться совершенно нечего. Богатому человеку следует позаботиться о своих деньгах. Но раньше он об этом даже говорить не хотел. И вдруг...» «А кому завещал свои деньги Лев Николаевич?» — спросила я. Мстислав, как ни странно, отвечал охотно. «Основные деньги пойдут в фонду. Очень крупную сумму получит Олимпиада Назаровна. При условии, конечно, что переживет Леву. Солидные деньги клиники где содержится брат Лёвы, ну и небольшие суммы родственникам, женщинам, которые были близки Лёве, мне, Руслану, Олегу все акварели в квартире Лёвы в Питере. Олег очень любит живопись, и Лёва решил, что это отличный подарок. «А Руслан сколько получит?» — навострила уши Женька. Мстислав взглянул на нее с некоторым изумлением, после чего улыбнулся. «Нет, что вы! При чем здесь Руслан? Сумма для него совершенно незначительная. Это чисто символический дар. Они с Лёвой сопредседатели фонда. Руслан очень богатый человек». «Да?» — подняла брови Женька. «А что это за фонд такой?» «Я не занимаюсь делами фонда», — сразу же посуровил Мстислав. И это показалось мне занятным. Подружка, немало не печались, продолжала настаивать. «Но название у этого фонда есть?» «Конечно. Эра милосердия». Мы дружно присвистнули. «Звучит впечатляюще», — кивнула Женька. «Значит, основные денежки идут в фонд, а родственники и друзья получают кое-какие суммы». «Кое-какие?» — передразнил Мстислав. «Речь идет о весьма внушительных суммах. Например, клиника получит не только разовую выплату, но и солидное пособие на развитие. Сумма более чем приличная, скажу я вам». «Очень мило, что Лев Николаевич так заботится о брате. А лично ему он ничего не оставил?» «Нет», — несколько смутившись, ответил Мстислав. «Дело в том, что Константин вряд ли сможет покинуть клинику». «Что, дела его так плохи?» «Боюсь, хуже некуда. Он даже Лёву не узнает. Сидит целыми днями, уставившись в одну точку. Абсолютная деградация». Первоначально Лёва собирался все завещать брату, но, посоветовавшись со специалистами, в общем, его убедили, что никаких надежд питать не стоит. Родной дядя Лёвы умер в сумасшедшем доме. Видимо, в семье есть предрасположенность к безумию. И Костя как раз... «А у самого Кости были какие-то деньги?» «У Кости?» Мстислав вновь удивился. «Нет, конечно. Откуда? Он только-только закончил училище. Женился. И... случилось это несчастье. Отец не оставил им ничего, кроме дома развалюхи на этом острове. Да и тот сгорел. Лёва начал с нуля. Он выдающийся человек». «Дом развалюха, за который Лев Николаевич упорно цепляется», — подумала я. «А что за неприятность случилась на днях с братом Льва Николаевича?» — задала я очередной вопрос. Он произвел самое неожиданное впечатление. Мстислав нахмурился, выдавил из себя протяжное после чего заявил с некоторой поспешностью. Ему стало значительно хуже. Он перестал говорить. И вообще. Лёва очень расстроился. Его даже не пустили к брату. Мстислав перевел взгляд с Женькиной физиономии на мою и спросил сердито. «Только я не пойму, какое все это имеет отношение к сегодняшнему происшествию?» «Так и мы не поймем», — удивилась я. И, схватив за руку Женьку, потянула ее прочь с кухни. «Куда ты меня тащишь?» — принялась возмущаться подруга уже на лестнице. «Хорошо ведь беседовали». «Конечно. Только этот чертов адвокат уже насторожился. Как бы с перепугу не побежал стучать хозяину, что мы свой нос суем в чужие дела». «Если ты хотела что-то выяснить», — не унималась Женька, «то разговор стоило продолжить. Вот что, надо узнать, что это за фонд такой». Женька присвистнула. «Лично я понятия не имею, как это сделать. Но узнать ведь как-то можно?» «Наверное. Давай подумай, как это сделать. Позвони твоему Ромке. Для него это пара пустяков. Но если фонд ему чем-то не понравится, мы быстренько съедем с этой квартиры, так ничего толком и не разнюхав. А мне страсть как охота во всем разобраться. Сплошные тайны, а теперь еще и привидения». «Не смеши», — отмахнулась я. «Руслан прав, привидениями и не пахнет. А Ромке звонить в самом деле не стоит. Кто еще мог бы нам помочь?» «Людка Сергеева», — пожала плечами Женька. «Почему Людка?» — удивилась я. «Потому что у нее большие возможности. Людка работала в налоговой полиции, причем занимала довольно высокий пост». «Ты думаешь?» — нахмурилась я. «Конечно. По своим каналам она в два счета узнает, что это за лавочка? Что ж ты дурака-то валяла?» — возмутилась я. «Немедленно звони ей». Мы как раз вошли в мою комнату. А я, кое-что вспомнив, чертыхнулась. Сотовый сдох, а подзарядки нет. «Есть!» — заявила Женька и в самом деле извлекла из кармана пижамы подзарядное устройство. «Держи! Это наше?» — обрадовалась я. «Где ты его нашла?» Я его свистнула. «А наше или нет, утверждать не берусь, но склонна считать, что нет. Олег не похож на парня, который станет рыться в твоей сумке, чтобы позаимствовать эту штуку. Надеюсь, оно подойдет к твоему телефону». «А как тебе удалось?» — начала я, но тут же вспомнила, в каком виде появилась Женька в коридоре, когда я увидела привидение. Впрочем, вид был точно такой же, как и сейчас. Подруга щеголяла в пижаме, а рядом с ней был Олег в халате. «О, Господи! Только этого не хватало!» «Только не говори, что ты...» Я хмуро взирала на подругу и очень надеялась, что голос мой звучит грозно. Только Женьке было на это наплевать. «Ну и что?» — спросила она насмешливо. «Он симпатичный парень, и бабки водятся. Может, я за него замуж выйду?» «Этого только не хватало!» — возмутилась я. «Вы же едва знакомы». «Ничего подобного. Мы успели познакомиться довольно близко». «Ты сумасшедшая!» — покачала я головой. «У нас тут черт знает что творится. А ты...» «Между прочим, я взрослая девочка и совершенно свободна. И он, кстати, тоже. По крайней мере, уверял, что не занят. Все получилось само собой. Ты дрыхла, как лошадь, а мне не спалось. Я открыла окно и устроилась на подоконнике. Он свое тоже открыл. Увидел меня, спросил, нет ли у меня желания выйти в сад. Естественно, оно у меня возникло. Мы немного погуляли, после чего Олег пригласил меня выпить на сон грядущий. Мы зашли к нему и выпили. Потом он сказал: «Потом мне неинтересно», — рявкнула я. «Между прочим, я едва не свихнулась, когда, проснувшись, не обнаружила тебя рядом. Ты могла бы меня разбудить. Ты стала бы вправлять мне мозги. А я этого не люблю. Короче, я свистнула у хорошего человека под зарядное устройство, и теперь мы можем позвонить». «Но он ведь сразу заподозрит тебя», — всполошилась я. «Совсем не обязательно. Но если даже и так, пусть подозревает на здоровье. В конце концов, мы тоже пострадали. Ты звонить будешь?» «Лучше ты», — вспомнив, что характер улюдки не сахар, заявила я. Женька взяла телефон и набрала номер. Устройство в самом деле подошло, и пока мы болтали, трубка подзарядилась. «Люда!» — бодро гаркнула она. «Это Женя!» Я догадалась, какой еще придурок будет звонить в это время. «Да ладно тебе! Много спать вредно. Вот мы с Анфисой вторую ночь не спим, привидения ловим. Их тут ужас сколько!» «Вам с Анфисой делать нечего!» — проворчала Людка. «Вот вы чертей по ночам и гоняете!» «Привидение!» — миролюбиво поправила Женька. «Хочешь сделать доброе дело? У нас здесь убийство или что-то очень на него похожее. Еще труп без лица и рук. И в доме в самом деле привидение разгуливает». «Дура ты, Женька!» — вздохнула Людка. И я, признаться, с ней согласилась. «Ладно, на дураков обижаться грех. Так доброе дело сделаешь?» И, не дожидаясь Людкиного ответа, Женька изложила нашу просьбу. Должно быть, Людке очень хотелось спать. «Сделаю», — коротко ответила она, и мы простились. «Зачем тебе этот фонд?» — спросила Женька, закончив разговор по телефону. «Меня заинтересовало сопредседательство Руслана». «Думаешь, какая-то бандитская лавочка?» «Почти уверена. У меня твердое убеждение, что кто-то решил избавиться от Льва Николаевича». «Ну, это не новость», — поморщилась Женька. «Мы даже убийцу ходили в подвал искать. Но если ты намекаешь на мафию, все это довольно глупо. С неугодными там разговор короткий. Один выстрел из снайперской винтовки. И прощай, дядя». «Я не говорила, что избавиться от Левушки хочет мафия». Руслан, обнаружив кровь, здорово разозлился. Привидения ему не понравились. «Что-то я не очень понимаю», — поморщилась Женька. «Тут и понимать нечего. Все очень просто. Мафия вложила денежки в этот самый фонд. Мы еще даже не знаем, «Не перебивай», — отмахнулась я. «Так вот, денежки в фонде, а Руслан в сопредседателях, чтобы, значит, все держать под контролем. Похоже, что Лев Николаевич дорог ему, как отец родной. И он о его безопасности печется всерьез. То есть организации от Льва Николаевича явная польза, так?» «Ну, допустим», — пожала плечами Женька. «А теперь представь, есть некто, желающий от Левушки избавиться. Но с мафией задираться опасно. И снайперская винтовка здесь не подходит. Что бы ты предпринимала в такой ситуации?» «Что?» — спросила Женька. «А ты подумай». «Ну...» «Я бы постаралась представить дело так, будто дядя сам коньки отбросил». «Правильно. А как это проделать, зная историю семейства с врожденной склонностью к сумасшествию?» «Так ты думаешь...» — ахнула Женька, вскочила с кровати и принялась бегать вокруг меня. «Ну, Анфиса, а ведь действительно...» Я торжествующе кивнула. «Кто-то задумал свести Левушку с ума. Отсюда стоны, привидения и мамаша, явившиеся в годовщину своей смерти. К тому же он жаловался на сердце. В определенных условиях довести его до инфаркта – плевое дело. А условия здесь лучше некуда. Один этот дурацкий замок чего стоит? Значит, кто-то устроил здесь представление? Конечно. До нашего появления привидение видел лишь хозяин. Наташа и Олимпиада слышали стоны. Кстати, когда мы застукали Олимпиаду в коридоре, она ведь сидела возле решетки. Ну, очень может быть, что старуха раньше нас начала подозревать, что дело нечисто. И Наташу ругала за ненужные разговоры. Не хотела, чтобы о привидении кто-то узнал. Пыталась разобраться сама. Оттого и бродила по ночам. «Подожди, мы ведь решили, что она кого-то прячет», — нахмурилась Женька. «Решили. Но никаких доказательств у нас нет. Ты сама говорила. Очень сомнительно, что старуха помогает врагам Левушки. Ведь он ей все равно, что сын. Нет. Она пытается его защитить. Оттого и нас не взлюбила. Являются какие-то девицы, бродят по дому, да еще вопросы задают. А как же тип, которого ты держала за бороду? Это мог быть шантажист. Он звонил Мстиславу по телефону, а затем, угнав лодку, явился сюда. В дом его впустил Мстислав, а вовсе не Олимпиада. Но про калитку она соврала, а не Мстислав. Ну и что? Не хотела раньше времени шум поднимать. Кстати, ты заметила, как вел себя адвокат? Он пытался убедить всех, что я спятила. А все почему? Он боялся, что Руслан пойдет обыскивать дом. Это что же выходит? Шантажист Мстислава и есть то самое таинственное привидение. Очень удобная версия, но не годится. Наташа утверждала, что стоны слышала еще до появления здесь гостей, а шантажист звонил, когда мы уже прибыли. Следовательно, подозревать его в истории с привидением глупо. К тому же не стоит забывать, что я видела женщину, а шантажист – мужчина. Вовсе не обязательно, ты ведь не слышала, кто звонил Мстиславу. А как же борода? Вот черт! Кто же тогда наше привидение? Спросила Женька. Выглядела она слегка очумелой. Да кто угодно. Любой, кому выгодна смерть Льва Николаевича. Кому же она выгодна? На этот вопрос пока трудно ответить. Но кандидатов предостаточно. Например, Руслан. Почему нет? Организация организацией, но он не откажется от куска пирога. Дальше Олег. Очень неприятно напоминать об этом после сегодняшнего события. Но они с Левушкой партнеры по бизнесу. Черт знает, что это такое. А главное, что за этим кроется. Женька нахмурилась еще больше и кивнула. Сегодня, когда на траве обнаружили кровь, они обменялись с Русланом очень выразительными взглядами. Вот-вот. Уже двое подозреваемых. Плюс двурушник Мстислав. Я не удивлюсь, если он еще и для себя старается. Точно. Олимпиаду я бы тоже не стала сбрасывать со счетов. Особенно сейчас, когда мы узнали про наследство. Старушка, кстати, как и Мстислав, очень поддерживает идею о странных видениях. Ведь так прямо и сказала. Есть привидение. Есть. «Хорошо, пусть будет Олимпиада», — согласилась я. «В общем, подозреваются все, плюс личности, о которых мы даже не знаем». В этот момент в дверь постучали. Мы с Женькой разом вздрогнули, а я сказала громко. «Да», — вошел Олег, с беспокойством посмотрел на нас и спросил. «Я вас не разбудил?» «Мы не ложились», — хмуро ответила Женька. Ей явно хотелось броситься к Олегу в объятия. Что неудивительно, в данных обстоятельствах широкое мужское плечо было бы как раз кстати. При этом она подозревала, что данный шаг может оказаться опрометчивым. Оттого и злилась. «Вот что», — будто после тяжких раздумий заявил Олег. «Я останусь у вас». «У кого?» — не поняла Женька. А ее новоявленный возлюбленный воззрился на нее с некоторым недоумением. «Вам лучше лечь в одной комнате, а мне побыть с вами. Я могу устроиться в кресле». «Что-нибудь случилось?» — пролепетала я, хватаясь за сердце. «Я имею в виду, еще что-нибудь случилось?» «Нет», — поморщился Олег. «Но происходящее здесь...» «Ладно, пока мы не разберемся, в чем тут дело, мне лучше побыть с вами. И не возражайте. В противном случае мне придется устроиться возле ваших дверей в коридоре».